«Да». «Вы хотите остаться один с господином де Вильфор?» «Да». «А он поймет вас?» «Да». «Будьте спокойны», — сказал Вильфор, радуясь, что следствие будет вестись с глазу на глаз. «Я отлично понимаю отца». Хотя он говорил это с почти радостным выражением, зубы его громко стучали. Де Авриньи взял Максимилиана под руку и увел его в соседнюю комнату. Тогда во всем доме воцарилось молчание, более глубокое, чем молчание смерти. Наконец, через четверть часа послышались нетвердые шаги, и Вильфор появился на пороге гостиной, где находились Д'Авриньи и Морель, один погруженный в задумчивость, другой задыхающийся от горя. «Идемте», — сказал Вильфор, и он подвел их к Нуартье. Морель внимательно посмотрел на Вильфора. Лицо королевского прокурора было мертвенно-бледно. Багровые пятна выступили у него на лбу, его пальцы судорожно теребили перо, ломая его на мелкие куски. «Господа», — сдавленным голосом сказал он Д'Авриньи и Морелю, — «дайте мне честное слово, что эта ужасная тайна останется погребенной в наших сердцах». У тех вырвалось невольное движение. «Умоляю вас», — продолжал Вильфор. «А что же виновник?» — сказал Морель. «Убийца! Отравитель!» «Будьте спокойны, сударь, правосудие свершится», — сказал Вильфор. «Мой отец открыл мне имя виновного. Мой отец жаждет мщения, как и вы, но он, как и я, заклинает вас хранить преступление в тайне. Правда, отец?» «Да», — твердо показал Нуартье. Морель невольно отшатнулся с жестом ужаса и недоверия. «Сударь!» — воскликнул Вильфор, удерживая Мореля за руку. «Вы знаете, мой отец непреклонный человек, и если он обращается к вам с такой просьбой, значит, он верит, что Валентина будет страшно отомщена. Правда, отец?» Старик сделал знак, что «да». Вильфор продолжал. «Он меня знает, а я дал ему слово. Можете быть спокойны, господа. Я прошу у вас 3 дня, это меньше, чем у вас попросил бы суд, и через 3 дня мщение, которое постигнет убийцу моей дочери, заставит содрогнуться самое бесчувственное сердце. Правда, отец?» При этих словах он скрипнул зубами и потряс мертвую руку старика. «Обещание будет исполнено, господин Нуартье?» — спросил Морель. Д'Авриньи взглядом спросил о том же. «Да», — показал Нуартье с мрачной радостью в глазах. «Так поклянитесь, господа», — сказал Вильфор, соединяя руки Д'Авриньи и Мореля. «Поклянитесь, что вы пощадите честь моего дома и предоставите мщение мне». Д'Авриньи отвернулся и неохотно прошептал «да». Но Морель вырвал руку из рук Вильфора, бросился к постели, прижался губами к холодным губам Валентины и выбежал вон с протяжным стоном отчаяния. Как мы уже сказали, все слуги исчезли. Поэтому Вильфору пришлось просить Д'Авриньи взять на себя все те многочисленные и сложные хлопоты, которые влечет за собой смерть в наших больших городах, особенно смерть при таких подозрительных обстоятельствах. Что касается Нуартье, то было страшно смотреть на это недвижимое горе, это окаменелое отчаяние, эти беззвучные слезы. Вильфор заперся в своем кабинете, Д'Авриньи пошел за городским врачом, обязанность которого свидетельствовать смерть и которого выразительно именуют доктором мертвых. Нуартье не захотел расставаться с внучкой. Через полчаса Д'Авриньи вернулся со своим собратом. Дверь с улицы была заперта. И так как привратник исчез вместе с остальными слугами, Вильфор сам пошел отворить. Но у комнаты Валентины он остановился. У него не было сил снова войти туда. Оба доктора вошли одни. Но Нуартье сидел у кровати, бледный, как сама покойница, недвижимый и безмолвный, как она. Доктор мертвых подошел к постели с равнодушием человека, который полжизни проводит с трупами, откинул с лица девушки простыню и приоткрыл ей губы. — Да, — сказал Давриньи со вздохом. — Бедная девушка мертва, сомнений нет. — Да, — коротко ответил доктор мертвых, снова закрывая простынёй лицо Валентины. Но Нуартье глухо захрипел. Д'Авриньи обернулся. Глаза за старика сверкали. Д'Авриньи понял, что он хочет видеть свою внучку. Он подошел к кровати, и пока второй врач полоскал в хлористой воде пальцы, которые коснулись губ умершей, он открыл это спокойное и бледное лицо, похожее на лицо спящего ангела. Слезы, выступившие на глазах Нуартье, сказали Д'Авриньи, как глубоко благодарен ему несчастный старик. Доктор мертвых написал свидетельство тут же в комнате Валентины, на краю стола, и, совершив эту последнюю формальность, вышел провожаемый Д'Авриньи. Вильфор услышал, как они спускались с лестницы, и вышел из своего кабинета. Сказав несколько слов благодарности доктору, он обратился к Д'Авриньи. «Теперь нужен священник», — сказал он. «Есть какой-нибудь священник, которого вы хотели бы пригласить?» — спросил Д'Авриньи. «Нет», — отвечал Вильфор. «Обратитесь к ближайшему». «Ближайший?» — сказал городской врач. «Это итальянский аббат, поселившийся в доме рядом с вами. Хотите...» Проходя мимо, я его попрошу. — Будьте добры, Д'Авриньи, — сказал Вильфор. — Пойдите с господином доктором. Вот ключ, чтобы вы могли входить и выходить, когда вам нужно. Приведите священника и устройте его в комнате моей бедной девочки. — Вы хотите с ним поговорить? — Я хочу побыть один. Вы меня простите, правда? Священник должен понимать все страдания, тем более... страдания отца. Вильфор вручил Д'Авриньи ключ, поклонился еще раз городскому врачу и, вернувшись к себе в кабинет, принялся за работу. Есть люди, для которых работа служит лекарством от всех зол. Выйдя на улицу, оба врача заметили человека в черной сутане, стоящего на пороге соседнего дома. «Вот тот, о ком я вам говорил», — сказал доктор мертвых. Д'Авриньи подошел к священнику. «Сударь, не согласитесь ли вы оказать услугу несчастному отцу, потерявшему только что дочь, королевскому прокурору де Вильфор?» «Да, сударь», — отвечал священник с сильным итальянским акцентом. «Я знаю, смерть поселилась в его доме. Тогда мне незачем говорить вам, какого рода помощи он от вас ожидает. Я шел предложить свои услуги, сударь», — сказал священник. — Наше назначение — идти навстречу нашим обязанностям. — Это молодая девушка. — Я знаю. Мне сказали слуги. Я видел, как они бежали из дома. Я узнал, что ее имя Валентина, и я уже молился за нее. — Благодарю вас, — сказал Д'Авриньи. — И раз вы уже приступили к вашему святому служению, благоволите его продолжить. Будьте возле усопшей, и вам скажет спасибо безутешная семья. — Иду, сударь, — отвечал аббат, — и смею сказать, что не будет молитвы горячее, чем моя. Д'Авриньи взял аббата за руку и, не встретив Вильфора, затворившегося у себя в кабинете, проводил его к покойнице, которую должны были облечь в саван только ночью. Когда они входили в комнату, глаза Нуартье встретились с глазами аббата. Вероятно, Нуартье увидел в них что-то необычайное, потому что взгляд его больше не отрывался от лица священника. Давриньи поручил попечению аббата не только усопшую, но и живого, и тот обещал Давриньи помолиться о Валентине и позаботиться о Нуартье. Обещание аббата звучало торжественно, и для того, должно быть, чтобы ему не мешали в его молитве и не беспокоили Нуартье в его горе, он, едва Давриньи удалился, запер на задвижку не только дверь, в которую вышел доктор, но и ту, которая вела к госпоже де Вильфору.